Глава 23. Сегодня утреннюю тренировку и завтрак я провел в компании Карла. Правда, мой приятель-вассал сразу же после ускакал, в прямом и переносном смысле, к своей Джессике. Понимаю его хорошо. Сам когда-то находился в ожидании рождения сына, как нас все уверяли. Родилась Леся, ну и к лучшему, ни разу не пожалел. Она у меня выросла умница, красавица и вообще. Милорд, в спальню, где я одевался, к черту гардеробную так проще и удобнее, вошел мой секретарь с листом бумаги, пером и чернилами. «Диктуйте». Он прошел к столу и сел на табурет. «Если нужно что-то на коротке записать, чтобы не забыть после, всегда эксплуатирую Сергия. А в остальном, да, предпочитаю творить сам, покусывая кончик пера, как тот Пушкин на какой-то картине. Смех смехом, а реально это покусывание помогает сосредоточиться и лучше сформулировать фразу. Сейчас это не требуется, так как слова не мои». «Записывай, Серг!» Я принял от Юльки камзол и надел его перед небольшим, но вполне приличного качества зеркалом. «Во многой мудрости много печалей, и кто умножает познание, умножает скорбь. Записал? Посыпь песочком и храни. Как сяду за трактат, вставлю туда». «Хм, ваше преподобие», — секретарь посмотрел на написанное, нахмурив лоб. «Но вы-то сами наоборот хотите?» «Да, хочу многими мыслями поделиться», — согласился я, отметив при виде своего отражения, что пора подстричься, волосы отрастают быстро, как не знаю что. «Но это ведь не отменяет, что кому-то это вовсе не нужно и даже вредно. Действительно же, вытряхиваю в этот мир массу идей, будто пыль из мешка». Хотя пока это все в далекой перспективе. Мое творчество известно лишь крайне ограниченному кругу лиц, а Екклесиаста я вспомнил вчера, слушая беседу дяди Курта с моим прецептором. Создатель, как много, оказывается, я не знаю и не понимаю, и что-то мне лучше было бы не услышать. Прожил бы, и без информации о некоторых неприятных качествах своего начальства. Оказывается, мой начальник вполне себе меркантильный вымогатель. Нет, я-то со своей задачей справился, обеспечил благосклонность виконта Николая Гиверского с пониманием и согласием, отнесшегося к словам прилата Курта Неллерского о полной негодности короля Эдгара как правителя. Да это и так, считаю, всем ясно. А вот дальше пошла торговля, причем яростная, в которой прецептора благо Кранца интересовало меньше всего. Он хотел, чтобы принц Филипп, став королем, отписал Борской обители, ну той, где моя подруга Вера настоятельницей, богатое рыбой озеро, монастырю Улежона 170 акров пахотных угодий, оплатил строительство храма молящихся в Ворске, выделил 250 тысяч пожертвований на нужды ордена и передал молящимся мраморную статую Создателя из загородной летней королевской резиденции. Не пойму, на кой черт прецептору эта статуя? Но самое трагикомичное, что именно из-за нее споры и затянулись вчера почти до вечера, не прекращаясь даже за обеденной трапезой. Оказывается, ее уже пообещали исцеляющим. Прецептор Игорь считал эту скульптуру своей. А ему она зачем? Дедку уже 75. Вскоре лично сможет наблюдать Создателя, а не в мраморе, но по своим каналам смог получить обещание мятежного принца. «Что там за шум?» — спросил я у Юльки. «Шкатулку поставь на столик. Дальше я без твоей помощи обойдусь». В спальне у меня три оконца. Одно выходит на сторону соседского особняка, а два — во внутренний двор-сад. Так что наблюдать чей-либо визит ко мне отсюда не могу. Зато слышно при открытых дверях хорошо. Вообще, домишко мне понравился. И район хороший, и подворье, и сам особняк, и планировка в нем. Поменять бы мебель и реконструировать мыльню и немного кухню. Получилась бы настоящая конфетка. Только ведь не вкладываться же в арендованное жилье. Может и в самом деле купить, раз мне так и так каждый год бывать в столице. Есть пить не просит, налоги на недвижимость небольшие, а присмотрят Ригер с Эльзой. Ладно, подумаю. Там посыльный от баронетты Ворской, доложила вернувшаяся сладкоежка. Сообщил, что дворцовая служанка будет отпущена к вам сегодня ближе к вечеру. Куда идти, та девка знает. А кто это, господин? Не сдержала любопытства Юлька. Много будешь знать, скоро состаришься. Увидит Люсильду, сама вспомнит. Пусть мне коня подводят, уже выхожу. Я теперь не кривился, глядя на то, как вырядился. Привык. Раз окружающие приходят от такого в восторг, то не мне их лечить. На мне двухцветные штаны, левая штанина красная, правая желтая, рубаха белая, камзол зеленый с синими обшлагами. На голове расширяющийся кверху цилиндр, в тон левой штанине красный. На шее толстая золотая цепь с подвесками в виде пяти ромбов, в центре которых крупные рубины, на пальцах перстни. Красавчик! «Какой же вы у нас красивый!» — подтвердила мои выводы сладкоежка, сложив руки в замок у груди. «И ведь искренна девчонка, вон как смотрит!» «Ты еще здесь?» — поторопил я ее, и она пулей выскочила из комнаты. Вчера ее с Ангелиной опять высекли по моему приказу. Смотрю, не обижаются, понимают, было за что. Ушли на прогулку второй раз, сославшись, что его преподобие отсутствует, но он бы не возражал, и вернулись затемно. Я уж чуть поисковую операцию не объявил. Ничего, теперь ума прибавится. Не знаю только, надолго ли. Ну так повторить порку не проблема. Розги, вон, прямо у забора растут. Ник с Иваном тоже наказаны. Зря на поводу у этих негодяек пошли, согласившись отправиться на цирковое огненное представление. В этом месяце оба у меня без половины оклада и назначены на 3 дня бессменного дежурства у ворот. Нет, я ведь реально переживал. Мало ли что с этими юными дураками в темноте могло произойти. «Куда столько?» Я выразил недовольство Эрику, обнаружив за воротами полный десяток из 2-го взвода, прибывший из Михайловского замка для моего сопровождения. «Так, парни, на 1-й, 2-й, рассчитайсь». «Ага, 1-е номера за мной, остальные отдыхайте по своему плану. Лейтенанту Вилкову скажете, мой приказ. Кроме 5 бойцов со мной и лейтенант Ром и Сергий, секретарь в университетской библиотеке. В прошлый наш приезд бывал неоднократно. Сможет поработать при мне гидом. Я-то в универе ни разу не появлялся. Где там и что, ни сном, ни духом. Хотя, думаю, сопровождающего мне там дадут». «Милорд!» Разведчик попытался воззвать к моему чувству осторожности. «Эрик, отстань!» Я вскочил в седло и весьма лихо. «Да, скифы мы с раскосами и жадными очами. Блок? Ага, он Александр. А вот как по батюшке, не помню». «Ну, честное слово, что ты со мной как с маленьким? Среди бела дня, без подготовки, даже толком не узнав, где я живу, не проведя предварительной разведки, кто на меня нападет? А всяких случайных забияк мы легко разгоним. Ладно, если вдруг где какая-то заваруха, то объедем или развернемся и уедем. Свою независимость еще долго придется отстаивать. Но все равно я буду жить как хочу, а не сибаритствовать в золотой клетке». На уныло поникших в карауле у ворот приятеля и громоотвода умышленно не смотрел. Пусть подумают над своим поведением. Не знаю, может, завтра и сменю гнев на милость. не чужие люди все же. Могу себе позволить развести рядом фаворитизм». Тронул коня вперед, едва только дождался, как Сергий разберет поводья своего. «Впереди двое вояк, дорогу они знают, так что мне можно спокойно глазеть по сторонам. Зачем княгине знать, где та Австралия, если есть извозчики? Шучу, конечно. Настроение на подъеме. Наконец-то смогу пообщаться с запавшей мне в сердце девчонкой не через письма, а вживую. Сергий, не забыл, что потом тебе надо будет со всеми нашими ребятами говорить?» — спросил я у секретаря. «Пусть собирает сведения, о чем болтают в трактирах и на улицах. Как исполнитель, Сергий меня полностью устраивает. Посмотрю, что у него с аналитическими способностями, насколько он умеет отделять, как говорится, зерна от плевел, козлищ от агнцев. Мне ведь все подряд знать не обязательно, лишь самое важное и нужное. Да, у меня есть надежные источники в королевском дворце, но там одно, а что в народе говорят, другое. Сравнить сведения от Сереги у меня будет с чем. Вчера вечером исцелил подругу Леона Роффа. Ночной король Рансбура не успевает со мной расплачиваться. Еще за сына не рассчитался. Теперь вот за неофициальную жену должен. Пусть пока тоже мне слухи докладывает, а там посмотрим. Правда, книги те чернокнижные он мне вчера принес. Я их пока в сундук убрал. Как появится время, почитаю. Это в прошлой жизни был избалован, особенно в последние годы. При миллионах написанных книг с трудом находил что-нибудь годное на свой вкус, а здесь почти любой новинке рад. Подозреваю, что и в этом мире с годами впаду однажды в читательскую депрессию. Конечно, ваше преподобие. Сергий кивнул с серьезным видом. Я уже начал беседовать. С наказанной вчера вами четверкой уже поговорил. Они долго еще уснуть не могли, хотя мази, изготовленные миледи Алисой, очень помогли. Она их в обители изготовила. Говорит, магическая энергия в них два с лишним месяца будет сохраняться. Так что наказывайте сколько угодно. Еще один шутник. Интересно, он своими глазами попы девчонок видел? Да ладно, чушь. Поверил на слово. Правильно, что сразу взялся за дело, похвалил я. Когда от многих услышишь, что нужно, вычлени важное, сравни одно с другим и представишь в виде доклада, как братья Михаил и Георгий у нас делают. Справишься? Постараюсь, ваше преподобие, пообещал секретарь. Уже и без собранных сведений вижу, что из дворца, как из дуршлага, известие об ультиматуме принца Филиппа просочилось на городские улицы и площади. Тревожное ожидание на лицах многих людей явно усилилось. Для простонародья очередная война, хоть с внешним врагом, хоть гражданская, мало чего хорошего сулит. В лучшем случае отделаются повышением налогов, а можно и грабежей дождаться. Впрочем, столица королевства, насколько помню из истории, подвергалась разграблению за последние лет 100 только раза 4, и все эти безобразия проделывались самими же кранцевцами. Один раз неллерцами при моем прадеде, сумевшим хитростью и обманом захватить западные ворота Рансбура и ворваться своими полками внутрь периметра городских стен. От арендованного особняка до университета совсем близко, если по столичным меркам. Оставили далеко справа ипподром, переехали по мосту реку, дальше двинулись вдоль амфитеатра. Полюбовались красивым главным храмом, и вот уже цель нашего короткого путешествия. Минут 20 всего потратили, местных. Если земными, то получается 10-12. Черт, уже почти полтора года здесь, а все еще перевожу паргейские единицы измерения в земные. Давно бы пора отвыкнуть от этой дурацкой привычки. Университет — это целый комплекс зданий, в основном трехэтажных, но имеются и пониже. Сколько их здесь? Десятка-полтора навскидку. Обнесены высокой белокаменной оградой с коваными воротами. Говорят, их тут три. Мы подъехали к главным. Еще внутри периметра можно видеть неплохой парк, аллеи со скамейками и плац. Большой, наверное, целый полк сможет маршировать. Меня впечатлило. Главное учебное заведение королевства. Государство в государстве. Существует за счет платы за обучение. Даже из королевской казны не постеснялись взять деньги на обучение моей девчонки и за счет пожертвований от аристократических родов. Ректора преподаватели выбирают сами, король лишь утверждает. Интересно, были случаи, когда монарх бы этого не сделал? Надо спросить как-нибудь. Мне вообще-то все равно, но ради любопытства. Внутри появившихся передо мной стен действуют свои законы и правила. Охрана нанимается в гильдии наемников, а внутренняя стража существует давно и потомственная. Нет, я не наивный и понимаю, что если власти насолить, она тут из всех душу вытрясет. Но формально университет независим. Возглавляет его баронет Александр Уртий, дедок за 60, маг с 8 или 9 оттенками источника. Тетушка Ника сама толком не знает. Ректор приходится дальней родней герцогу Альфонсу, недоброжелателю нашего рода. Хотя считается, что в университете нет места родовым склокам, все равно не очень приятно. Зато декан алхимического факультета виконт Дик Лорен какой-то там то ли четвероюродный, то ли троюродный кузен герцога Армайского, а Конрад — нашей семье союзник. «Вы с какой целью прибыли, милорд?» — поинтересовался высокий и широкоплечий наемник, один из двух стоящих на страже университетских ворот. «Если можно, попрошу представиться». «Можно? Почему нет?» Я спрыгнул с коня. «Милорд Нельдерский, аббат Готлинской обители. Хочу увидеть будущую родственницу и, наверное, ректора или декана. Есть какие-то препятствия к моему проходу внутрь?» «Нет, милорд», — учтиво поклонился караульный, бросив на меня изумленный, внимательный взгляд. «Неужели наслышан обо мне?» «Проходите. Но солдатам в вашему эскорту нельзя. Извините». «Не за что извиняться, дружище!» — отмахнулся я. «Со мной только он пройдет, мой секретарь!» Я сделал неопределенный жест себе за спину. Там Сергий уже тоже спешился, последовав примеру начальника. «Эй, Аболтус!» — позвал второй наемник студента в сером балахоне, лузгающего семечки, прислонившись к стене небольшого домика. Дежурки, наверное. «Проводи милорда Степа, куда ему нужно!» Первый караульный открыл передо мной калитку, и мы с Серегой вошли на территорию университета. Из двери показался еще один студент, тоже в мантии, зевающий, открыв рот на ширину фолианта с описаниями приключений Никиты-путешественника. Обоим учащимся лет по 25 или больше. Неудивительно, раз тут можно хоть 100 лет учиться. Были бы у родителей деньги. От дежурных разит перегаром, как будто бы только утром выползли из-за стола. А почему как будто бы? Так и есть, вижу ж отчетливо. Наверное, назначены на свой пост в качестве наказания. Они отчисляют алкашей, потому что, во-первых, за все заплачено, а во-вторых, пьянство тут не тот порог, за который могут дать пинка под зад. Я догадливый и умный, чего уж. «Вас куда проводить?» — спросил тот, что ближе. «Они похожи очень, но не братья. Просто выражения лиц у обоих одинаковые, как и мятые неопрятные мантии, всклоченные волосы, легкая небритость, никакого уважения во взглядах на меня. Вот и почти близнецы. А что смотрят так непочтительно, так ведь студенты, одним словом». Развязал кошель и с легким пренебрежением кинул ближайшему серебрушку номиналом целую драхму. Пока монетка летела, студиозусы вначале изумились, а потом зримо преисполнились ко мне чувством глубокого уважения. Конечно же, драхма поймана и тут же перекочевала к тому из парней, кто стоял чуть позади товарища. «Алекс, сбегай, пока я доброго господина провожу. Вам...» — попросил товарища ближайший. «Так к кому вы?» — вновь посмотрел он на меня. «Мне нужна миледи Берта из новинок. Первый курс, одаренная, алхимический факультет». «Пойдемте», — позвал нас за собой студент, оживший прямо на глазах. «Вот что надежда на скорую поправку здоровья с людьми делает. Вон то здание из темного кирпича, группа 311, третий факультет, первый курс, первая группа. Одаренные у нас всегда в первых группах». Двинулись в указанном направлении. Баронету Уртию до Сергея Собянина, как до Китая. Тем не менее, дорожки из тесанного камня здесь, в университете, лучшее, что я где-либо видел в своей новой жизни. Даже в королевской резиденции много хуже. Впрочем, у Эдгара большинство тропок в парке вовсе песчаные или посыпаны щебенкой. А тут остается только поклониться хозяйственному подходу ректора. Кладка свежая, так что уважение от меня по адресу. На главных шпилях всех трехэтажных зданий имеются куранты. «Когда у вас перерыв между парами?» — задал я вопрос. «Идти с нашим сопровождающим тяжело. Сергий и вовсе, смотрю, от студенческого аромата начинает пьянеть». «Между чем?» Удивленно повернул ко мне голову парень. «Черт, с чего я взял, что здесь занятия тоже парными часами проводятся?» «Между лекциями». Поправился. Поди с будуна подумает, что ослышался. «Ну или лабораторными и практическими занятиями». «А-а-а!» Он посмотрел на часы главного здания, самого длинного на территории. «У нас каждый час разбит на 5 частей. 4 первых, то есть 80 минут учимся, последнюю, 20, отдыхаем или перемещаемся в другие корпуса и аудитории», — показал он мне пальцем на циферблат. «Через 10 минут перерыв». В здании факультета алхимиков нас встретил огромный пустой холл. Никакого вахтера или охраны. «А нет!» На подоконнике двое студентов, сплотившись, листают фолиант и пытаются в нем что-нибудь прочитать. Услышав наши шаги, на миг оторвались, да так и застыли, наблюдая мое великолепие. Широкая каменная лестница прямо перед нами, но сопровождающий тянет меня за рукав вправо. Понятно, там доска с расписанием. У 311 группы сегодня весь день лекции по травоведению. «А какой класс?» — уточнил я. «Вот же написано!» Студент ткнул в левый столбец пальцем с отгрызенным ногтем. 27-я аудитория. Это второй этаж, левое крыло». Махнул он рукой, словно я не знаю, где лево, где право. «Ну, я побегу, милорд, а то мне надолго отлучаться нельзя. Дежурство!» «Ага, и приятель может все выпить, не дождавшись», — усмехнулся я понимающе. «Не-е-е», — рассмеялся он в ответ. «Мы ж берем, что подешевле. Вашей драхмы нам на пяток кувшинов сливовицы хватит. Так я вам больше не нужен». «Беги», — отпустил я, и мы с Сергием направились к лестнице. На втором этаже мы быстро нашли двери с нужной таблицей. Но топтаться перед нею не стали. Отошли в конец коридора и, по примеру пары в холле, оперлись задницами на подоконник. Он высокий, так что сидеть на нем пришлось бы, свесив ноги. А сие для моего статуса невместно. Мое появление не должно быть для Берты неожиданным. И Ника ее предупредила, да и Ирен тут всем о моем предстоящем визите разболтала. К гадалке не ходи. И все же девчонка наверняка волнуется. Лишь бы помнила наказ баронетты Ворской, что никаких ваше преподобий и милордов. Просто степ. Мы ж с ней друзья, И сегодня она нам вассальную клятву дает. Дядя Андрей в полдень нас уже ждет в главном столичном храме. У прелата Курта даже документы готовы. Осталось лишь их подписать самой Берте, вице-канцлеру и нам с дядюшкой в качестве свидетелей клятвы. Над университетом разнесся гулкий звук колокола с главного здания. Понятно, обозначена перемена. Я ожидал, что сразу же распахнутся все двери, но пришлось еще пару минут подождать, прежде чем открылись первые, и коридор начал заполняться вышедшими из аудитории студентами и одним из преподавателей. Нас с Сергием заметили не сразу. Зато как только это произошло, слух обо мне распространился по коридору почти мгновенно, вызвав шушуканье и множество любопытных взоров. Правда, среди всех не увидел Берты. Что-то задерживается в классе, моя подруга. Ну, раз гора не идет к Магомету, то Магомет подойдет к горе. «Пошли», — сказал секретарю и направился к двери с номером 27. Оттуда уже вышли человек 10 и тоже уставились на меня. Что, не ждали? Думаете, кто-то пошутил, что сам прославленный боевой маг и целитель вот так, по-простому, заявится в ваши пенаты? Нет, это не шутка. Конечно, мне тут делать нечего, но у милорда Степа Неллерского здесь учится друг. И как ее не навестить, не посмотреть своими глазами, не поинтересоваться, насколько успешно идет у миледи из новинок учеба. Мне не нужно никого расталкивать. Передо мной и так все расступаются, освобождая проход. В аудиторию, довольно большое помещение со столами и скамьями, расположенными от ряда к ряду выше, вошел, когда там оставалось еще человек 25, включая преподавателя, сухопарую женщину лет за 50, с седыми волосами и лошадиным лицом, как и студенты, одетую в мантию, отличающуюся лишь зеленым цветом. «Берта!» — позвал копающуюся в сумке девушку. Та вскинула голову, увидела меня, быстро переставными шагами выбралась из-за стола к проходу, сбежала ко мне, повисла на шее и только тут ответила. «Степ, я так тебя ждала». «И вот он я!» Обнял я свою молоденькую брюнетку. Чего плакать-то? Вокруг нас повисла тишина, как на поминках. Кажется, в нас сейчас дырки взглядами просверлят. Ничего, пусть смотрят. «Милорд Степ Неллерский, если не ошибаюсь», — уточнила преподавательница. «Ваше преподобие?»